Потом не однажды я видел его счастливо-веселым. Видел в бесхитростной деревенской пляске с простенькой гармонией на груди. Но был он всегда открыт для чужого горя. Был беззащитно раним и даже, случалось, убегал от меня, прятался в укромных лесных стажках, чтобы наедине отсидеться и пережить неладное, случившееся с односельчанином. И еще встречались люди по пути, все знакомые ему. Ветхий пастух с батагом, тракторист, перегонявший куда-то обширные, как помост, связанные из целых стволов сани, колхозный бригадир в седле и женщина с бельем у речки. И хотя многих он был тогда моложе вдвое, а то и втрое, величали его не иначе, как по имени и отчеству. Это не было тем извечным угодливым подобострастием деревенского человека перед городским, полуграмотного перед получившим институтское образование, а тем более перед званием писателя. Звания еще не все определяют. А это было то особое почтение, порожденное его книгами, той правдой в них, которую всегда ревниво и как-то болезненно честно он оберегает перед своими земляками. Конечно же, они читали все, что написано Василием Беловым, иные, возможно, разбирали слова по складам, водя огрубелым пальцем по строчкам. Читали и дети, для которых он пишет столь же тепло и серьезно, как и для взрослых. Тем паче перед лицом такого внимательного и пристрастного читателя ей же ей трудно, невозможно, непростительно слукавить. Вскоре открылась Васильева деревенька Тимониха. Разбежались вправо и влево леса, стало просторно и светло. Высокие теремные избы стояли на муравистом холме, у подножия которого увертывалась от лобастых валунов шустрая речушка с коричневой лесной водой. Тут же вскоре речка вливалась в задумчиво тихое, окантованное лилиями озеро, отражавшее такое же тихое и задумчивое холстинковое небо. У воды, расставив лопушистые мохнатые ушки, похожие на пуховые рыжие рукавички, замер теленок. Должно быть, удивился себе подобному, глядевшему на него из ничем не замутненного озерного зеркала. Что-то дрогнуло во мне счастливым узнаванием, но только спустя, постигая это свое первое впечатление, я догадался, что еще в далеком детстве видел такие картины в книжках с русскими сказками про курочку Рябу, козу Дерезу, про то, как посеял дед репку. Видел и эти стажки с непременным шестком по ихнему стажары на макушке, и эти белокорые березовые изгороди, прясла, на которых тараторили вертлявые сороки, и закопченные баньки понизу. Сказки сказками, но знал я и то, как трудно жилось здесь в суровую военную безотцовщину, где, в общем-то, кроме этой репки, нечем было поживиться. Разве что еще гороховые стручки с колхозного поля, добытые тайком, скрашивали несладкое детство тогдашних ребятишек, в том числе и Васи Белова, тоже потерявшего на войне отца. В окне дома под вековой березой мелькнуло лицо, и вот уж на крылечко выбежала и прижалась к груди сына мать, Анфиса Ивановна. Она выбежала босая, в простеньком платье, и лицо ее было удивительно просто, круглое, в девичьих конопушках. Русые такие же, как у сына, волосы, мягко, будто платочек, округляли голову. Она минутно прослезилась, но тут же осветилась улыбкой и радостно запричитала те единственные для сына слова, которые всегда наготове к такому случаю у матерей наших. Ну, конечно, была истоплена баня, и стоял на большом скобленном, ничем не покрытом столе самовар, пеклись бесподобные рыбники, подавались пуговичной величины соленые рыжики, янтарное морожковое варенье, отдающее медом, а вперемешку с чаем баловались черникой с молоком, которую разлюбезная Анфиса Ивановна преподнесла нам в огромном деревянном лотке. Я дивился домашней деревенской утвари, всем этим берестяным коробам, яндавам, братинам и туесам, давно исчезнувшим из нашего среднерусского сельского обихода. Анфиса Ивановна поясняла, что к чему, и слушать эту умную и милую женщину было истинным наслаждением. Оказывается, она много читает и, в общем-то, довольно осведомлена обо всех наших писательских делах и даже критических перепалках.